Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло. — Ну что же, — произнес он, — так я все это и понял. Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и два златоперста и фе позарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим. И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорский! — вскричал он, размахивая пальцем перед носом экселленса. — Он сам пришел ко мне. А я сам, понимаете, сам вот этой своей старой головой сообразил, кто передо мною, и теперь он мой. Я не проникал в ваши паршивые тайны. Немножко везения, немножко сообразительности. — Хорошо, хорошо, — сказал экселленс. — Ради бога, никаких возражений, он ваш. Встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем. — Ну, — с ироническим сомнением протянул Бромберг. — А, впрочем, как вам будет угодно, — сказал вдруг экселленс. — Все это сейчас неважно. — Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали? Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над экселленсом, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным. «Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный», — сказал он. «Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову. Сегодня, вернее, вчера утром, к нему явился молодой человек лет 40-45 и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики, роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель. Не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю? Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. «Не исключено, — сказал он, — что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка, февраль 36-го, поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте.